Она грациозно поднялась с дивана и направилась в мою сторону, пока не остановилась в полушаге, нависая своим ростом. Запах ее дорогих духов окутал меня. Непроизвольно я отступила, но за спиной оказалось кресло. Я настолько растерялась от перехода светской беседы в выяснение отношений, что не нашла, что ответить. Лишь с удивлением отмечала, что, несмотря на злые слова, на ее лице блуждала все та же милая улыбка. Этот контраст между ядовитыми словами и внешней любезностью пугал сильнее откровенной агрессии. «Если дело в деньгах, то я готова даже заплатить тебе, сколько ты хочешь. Уверена, мы сможем договориться. В отличие от Воронцовых, мне твой ребенок не нужен». Глава 13. Сумма, которую назвала Ника, повисла в воздухе. Потребность в этих деньгах больно колола, особенно сейчас, когда я скоро стану матерью, и заботиться нужно будет не только о себе. Мне всегда было достаточно малого, никто меня не баловал. Но своему ребенку подобной участи я не желала. «Если тебе мало, назови свою цену, и разойдемся с миром». Она сделала еще шаг ко мне, продолжая улыбаться той же сладкой улыбкой, от которой в моей крови повышался уровень инсулина. Я смотрела в ее прекрасное лицо, и на одно короткое мгновение мне захотелось поддаться этому искушению. Эта сумма поможет мне встать на ноги, обеспечить ребенка до тех пор, пока я не смогу снова работать. Для нее копейки, а для меня — спасение. Но чутье провинциальной девчонки подсказывало мне, что это ловушка. Разумеется, согласись я, и Вероника сразу же продемонстрировала бы Ярославу доказательства моей меркантильности. А даже если она не врет и ее истинная цель избавиться от меня, я все равно не смогла бы взять ничего из ее рук, ведь получится, что все они правы. «Вероника, спасибо вам!» Я постаралась говорить с ней тем же тоном, что и она со мной, но мне явно не хватало опыта смотреть на людей как на отбросы, а ее этому учили с детства. Но я в состоянии сама позаботиться о себе и своем ребенке. И пускай мои слова полны лжи, в которую я и сама не верю. Но этой женщине об этом не обязательно знать. Ее улыбка дрогнула, превращаясь в гримасу. «Сама? Сама по себе ты никто!» — процедила она сквозь зубы. «Все эти шмотки, этот дом. Ты же купаешься в роскоши за счет Ярослава. Что, младший братец погиб, а ты, не теряя времени даром, решила замахнуться повыше?» Ее слова больно ранили, потому что в них крылась частица истины. Я действительно не могла отрицать, что Ярослав привлекал меня, и эта постыдная слабость терзала мою совесть. «Всего хорошего, Вероника», — сказала я, обходя ее и направляясь к выходу. Приятно было познакомиться. Меня потряхивало изнутри. Точно не понимала, от чего. От гнева, бурлящего внутри, стыда или тяжелого, полного ненависти взгляда Ники. Выйдя в коридор, я едва не столкнулась с Ярославом. Его лицо, как всегда, было непроницаемым. Но в глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство. «Майя, что-то случилось?» «Нет», — я заставила себя улыбнуться. «Просто мне нужно уехать. Срочно. По делам». На его лице отразилось недоумение. «Какие у тебя могут быть срочные дела?» «Действительно. Все в порядке с моим здоровьем», — перебила я. «Мне просто нужно в город». Ярослав смотрел на меня пристально, будто пытаясь проникнуть в мои мысли. «Я отвезу тебя», — наконец сказал он. «Нет», — возразила я слишком поспешно. «То есть, не нужно. У тебя гости. Я вызову такси». Не дожидаясь ответа, я быстро направилась к своей комнате. Слова Вероники все еще звенели в ушах. «Ты никто». Может быть, в этом она права. Кто я? Студентка-медик без денег, без собственного жилья, вынужденная полагаться на милость богатой семьи отца своего ребенка. Мне нужно было вернуть контроль над своей жизнью, перестать зависеть от Воронцовых, найти работу. До этого момента я откладывала этот шаг, цепляясь за свою учебу. Но, очевидно, сейчас нужно взять академ и найти работу, любую. В комнате я поспешно переоделась в более простые вещи. Убрала волосы в хвост и вызвала такси. Через полчаса я уже ехала в город, мысленно составляя план действий. Первой остановкой стал небольшой медицинский центр, где, по словам Вики, всегда требовались ассистенты и младший медперсонал. «Извините, администратор даже не взглянула на моё резюме. Но у нас нет вакансий для беременных. Наверное, нужно было соврать о своем положении. Но совесть не позволяла. Та же история повторилась в двух аптеках и еще одной клинике. Никто не хотел связываться с работницей, которая через несколько месяцев уйдет в декрет. Я не могла их винить. Но с каждым отказом надежда таяла. А слова Вероники все сильнее впивались в сознание. К вечеру, когда я уже почти потеряла надежду, мне улыбнулась удача. В маленьком кафе недалеко от университета согласились взять меня на должность официантки с гибким графиком. «Только учти, детка!» — предупредила полноватая женщина средних лет, владелица заведения. «Зарплата небольшая, особенно для начинающих. Но чаевые неплохие, если улыбаться посетителям». Я была готова улыбаться каждому, кто войдет, лишь бы заработать достаточно для съема хотя бы комнаты. С первой маленькой победой и договоренностью выйти на работу через 2 дня я возвращалась в особняк Воронцова, уставшая, но с проблеском надежды. План был прост: поработать месяц-другой, накопить денег на съемное жилье. Не обязательно здесь. Можно где-то поближе к родителям, а там как-нибудь справлюсь. Такси высадило меня у ворот особняка. Уже стемнело, и подсвеченный дом казался еще более внушительным и чужим. Я медленно шла по аллее, когда заметила у входа незнакомую машину. Сердце замерло. Неужели визитеров будет больше? Дверь открылась еще до того, как я успела постучать. На пороге стояла Елена Михайловна Воронцова. Королевская осанка, холодный взгляд, безупречно уложенные серебряные волосы. В темно-синем костюме она выглядела так, словно только что сошла с обложки журнала Forbes. «Майя». Ее голос звучал ровно и спокойно, но в нем чувствовался металл. «Хорошо, что ты вернулась. Нам нужно поговорить». Она отступила, приглашая войти, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы прошли в гостиную, когда уже подали чай, и я только что осознала, что почти весь день не ела. Перед глазами замелькали мошки. «Присаживайся», — Елена Михайловна указала на кресло напротив себя. Я опустилась на краешек, чувствуя себя школьницей, вызванной к директору. Она внимательно наблюдала за мной несколько секунд, прежде чем заговорить. «Сегодня я разговаривала с Ярославом. Он рассказал мне о твоем состоянии. Я рада, что ты согласилась на наши условия и переехала сюда». Я молчала, не понимая, к чему она ведет. В ее голосе не было ни тепла, ни искренней заботы. «Но есть вещи, которые меня беспокоят», — продолжила она, слегка наклонившись вперед. «Ярослав изменился с тех пор, как ты появилась в нашей жизни. Он стал рассеянным. Думаю, ты понимаешь, о чем я». Я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Неужели она знает о том, что произошло между нами на кухне? «Не понимаю, о чем вы», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Не лукавь, девочка!» В ее голосе появились нотки раздражения. «Вероника поделилась со мной некоторыми своими догадками. Елена Михайловна...» Начала я, но она подняла руку, останавливая меня. «Дай мне закончить. Я уже потеряла одного сына. Антона забрала у меня смерть. И я живу с этой болью каждый день. Но Ярослава я не позволю забрать тебе». Ее слова ударили меня, как пощечина. Я отшатнулась, не веря своим ушам. «Я никого не собираюсь забирать», — возразила я. «Я здесь только из-за ребенка. Ваш сын сам настоял, чтобы я переехала сюда до нормализации моего состояния. И ты, конечно, не имела ничего против», — презрительно усмехнулась она. «Я ищу работу», — выпалила я, ощущая, как земля уходит из-под ног. «Сегодня меня взяли официанткой. Как только накоплю достаточно, я съеду отсюда». Говорить о том, что по их прихоти я лишилась места в общежитии, было бессмысленно. Мои слова удивили ее. Она пристально посмотрела на меня, словно оценивая искренность моих слов. «Официанткой?» Она произнесла это слово с таким выражением, будто я сказала стриптизершей. «С твоими анализами не выдержишь и недели». «Это мое дело», — твердо сказала я. «Я справлюсь.